Медитация храм. Купол свободы, прозрачные своды, Бога сияющий свет, с куполом слиться и в нем раствориться, вниз опуститься и погрузиться вглубь в основание храма сего. Там, растворяясь в блаженном покое, в огромности Бога и чистоте, можно затем новым храмом из Бога, храмом из света, взойти на земле.